Глава 7. А туфли над головой не летали? Едвига Торба несколькими часами ранее. Я ухватил метлу и направилась в лавку. «Едвига, может, не надо?» — спросил Мурис, спрятавшись под большими листьями лопуха, росшего у дорожки. «Ведьмы не сдаются!» — рявкнула я. «Что бы там ни лезло, сейчас я засуну его назад. В моем доме нельзя погано себя вести, диктуя свои порядки. Я ваш порядок». Рванув дверь на себя, я влетела в помещение и потеряла дар речи, потому что из горшка действительно лезла каша. Такая рассыпчатая, гречневая и, короче, натуральная каша. Икнув от неожиданности, я уронила метлу и кинулась к горшку. Еще немного, и каша окажется на полу. «Да что же это?» Пробормотала я и заметалась по лавке, доставая из шкафчиков кастрюльки и миски. Ухватила большую деревянную ложку и кинулась к горшку, сгребая кашу в кастрюльку. Аромат по лавке распространился удивительно соблазнительный. Такую бы кашу с мясной подливкой и зеленью на обед. Ну или с сахаром под свежий хлебушек с маслом. А сейчас, ойкая и стараясь ничего не рассыпать, я отправляла кашу в посуду. Одна кастрюлька, две, три, четыре. «Миски! Мамочки! Златовласая, спаси свою неразумную дочь! За что?» «Едвига, а ты зачем наварила столько каши?» — подозрительно поинтересовался вошедший Мурис. Приближаться он не спешил, предпочтя наблюдать за происходящим издалека. «Это не я!» — нервно крикнула я, понимая, что сейчас дело дойдет до ведер. Пламя в печи я погасила, но каша не собиралась заканчиваться. «Это как вообще возможно?» Мурис не растерялся, ухватил зубами тачку и подтянул ко мне. Тачка маленькая, а у фамильяра силы будет побольше, чем у обычных зверей. Но я, ужаснувшись в перспективе утонуть в гречке, поняла, что надо действовать иначе. Произнесла заклинание, шевельнула пальцами и накинула на горшок замораживающие путы. «Долго не продержат, но это поможет затормозить все процессы». Я ухватила горшок, взвизгнула от огня, прошедшего по ладоням, и грохнула на стол. Быстро схватила ложку и начала шустро вычерпывать оставшуюся кашу. Едва выбрав все до крупинки, я шумно выдохнула. И тут путы заклинания разлетелись зелеными осколками льда. Я только и успела пискнуть, присев и прикрыв голову руками. Мурис с воплем рванул под стол, здраво сообразив, что нечего думать о большой хозяйке, лучше думать о маленьком себе. Внезапно раздался рев, натуральный, громкий, душераздирающий рев. Так плачет ребенок, у которого отобрали 11-ю конфету после слопанных 10. Только вот плач совсем не детский, а такой, басом и практически матом, если только можно плакать матом. Осторожно привстав, я увидела то, на что совершенно не рассчитывала. Горшок стоял на столе и рыдал. Рыдал так горько, что тут же появилось желание обнять и побаюкать. Глиняные тонкие ручки утирали слезы, которые лились прямо из узора на боковинках. «А-а-а, меня не любят!» Мурис осторожно выглянул из-под стола и во все глаза уставился на происходящее. «Такого еще не было», — сипло выдал он. «Не то, что не было. Бялт, меня задери, я не могла подумать, что когда-то будет. Кому сказать, не поверят». «Ты чего ревешь?» — спросила я, уперев руки в бока. «Со мной не разговаривают», — завыл горшок. «Вообще не обращают внимания. Запихнули и вари, а я общаться хочу». Все мысли из головы вылетели, сделав крылышками бяк-бяк, да на такой скорости, что столкнулись у входа и рухнули на пол. Если последний, конечно, есть где-то там, у меня в голове. Я подошла к горшку, взяла его на руки. Тот внезапно затих, удивленно так затих. «Ты почему не сказал?» «Я живу с котом, дрочливой метлой и сифиздилой. Что мне сложно будет с горшком поговорить?» «Мы первое время не можем разговаривать», — всхлипнув, сообщил он. «До первой варки». Я покачала горшок, как ребенка. Возможно, это было глупо, но раньше никогда не приходилось иметь дело с рыдающей посудой. «Кажется, кто-то мне просто не дал нужную инструкцию», произнесла я медленно, понимая, что буду убивать Линаса Раудиса. Долго, смачно и со всей ведьмовской смекалкой, не давая шанса на спасение. Это ведь явно из-за него. Мог бы и нормально сказать, как обращаться. Правда, горшок отдал его отец, но есть подозрение, что тот просто не задумался о мерзком характере сыночка. Убью. Кроваво. Потом придется долго убирать в гончарной мастерской. Горшок, на удивление, успокоился и только посапывал. А еще он такой теплый, прямо как живой. «Слушай», — все же не удержалась я, чтобы не уточнить, «а почему гречка-то?» «Очень кушать хочется», — признался горшок. Я чуть не выронила его, но вовремя опомнилась и осторожно поставила на стол. «То есть ты еще и кушаешь?» «Конечно!» В голосе горшка послышалась смесь удивления, что я не знаю, и искренняя обида. Я так и села на первую попавшуюся поверхность. По счастью, ею оказался сундук. «Линас, я тебя точно убью!» Пробормотала под нос, после чего вскочила, взяла Жужу и понеслась к выходу. «Мурис, прибери тут! Я скоро вернусь!» «В смысле прибери?» — оскорбился кот. Но я уже оказалась на улице и оседлала метлу. «Вперед! К Раудисам!» «Я тебе устрою такое, что запомнит весь Ельнес. Ишь, какой надумал устраивать гадости ведьме из рода Торба!» Теплый ветер дул в лицо, и я неслась на такой скорости, что внизу с поважных панов слетали шляпы. Сначала слышались удивленные вскрики, а потом паны поднимали головы и кричали мне вслед. «Славного полета, панна-ведьма!» Я махала рукой в ответ. «В общем-то, в Ельнисе к ведьмам относятся хорошо, потому что мы приносим городу и жителям пользу. Да, есть те, кто возомнил о себе невесть что и пытается всячески навредить, но тут уж на них выходят работники управления. Закон, к сожалению, могут нарушить все, и совершенно неважно, кто ты — булочник, ведьма, призрак или вовсе поднятое с кладбища умертвия. Я твердила себе, что являюсь целиком миролюбивой и дружелюбной девушкой, которая летит всего лишь пожурить нерадивого гончара, но прекрасно понимала, что малой кровью дело не обойдется. Это даже можно было понять потому, как нетерпеливо подпрыгивала подо мной Жужа. Она, кажется, даже больше меня предвкушала расправу над Линасом, который заслужил хорошенькую трёпку. Я, конечно, понимаю, что он меня не любит, поэтому ведет себя как последний бялт. Но что же это такое? Это уже ни в какие рамки. Поэтому я злая, а когда я злая, то лучше под ногами не путаться. «Смотри, панна Торба летит!» — донесся снизу женский голос. Опустив взгляд, я увидела молодую женщину, которая показывала на меня двум хорошеньким детишкам. «Славной дороги вам!» Я помахала в ответ, сделала круговой благословляющий жест. Одна из моих клиенток, дай ей златовласая мужа хорошего, а то прежний куда-то запропастился. Три прежних. Ну, бывает, это жизнь. Вскоре показалась мастерская Раудисов. «Ага, вот она. Жужа, равнение на оранжевую крышу!» — скомандовала я. Метла начала снижаться, не меняя направления, выискивая место, куда можно приземлиться. Внезапно, как бялт из болота, выскочил неизвестно откуда взявшийся пан Дудоля. Увидев меня, заорал на одной ноте. Я шарахнулась, уводя Жужу в сторону. С ноги сорвалась туфля и треснула его прямо по темечку. «Туфли!» — вскрикнула я. «Убийца!» — заорал Дудоля, шлепнувшись на землю. «Люди добрые, средь бела дня покушение!» «Дурак!» — огрызнулась я, бросив взгляд через плечо. И тут же завизжала, влетев прямо во внутренний двор мастерской Раудисов. «Жужа, прибью!» Нашла, где совершить посадку. Наказание, а не метла. Правда, разборки с ней пока надо отложить, потому что сейчас важнее выбраться из огромного ящика с какими-то травами. Спасибо, что не в мокрую глину угодила. Тогда бы смело можно было выдать за голема. Во двор выскочил отец семейства Раудис, увидел меня, озадаченно хлопнул глазами, но потом подскочил, чтобы помочь вылезти. «Едвига, как ты тут оказалась?» Я не успела ничего сказать, ибо сильные руки подняли меня, как котенка, с которого тут же посыпались цветочки, листочки и стебельки. Оказавшись на ногах, тут же покачнулась. Пан Раудис опустил взгляд и вопросительно приподнял бровь. Ну да, одна нога босая, вторая в аккуратной туфельке на приличном каблучке. Я гордо расправила плечи, отцепила репейник от юбки и посмотрела на пана Раудиса, ни капли не собираясь смущаться. Еще матушка учила: в любой, даже самой дурацкой ситуации, веди себя как королева. Люди от такого теряются. «Доброго дня, пан Раудис. Я к вам по вопросу последнего приобретения. Точнее, к мастеру, который изготовил мне говорящий горшок». «Да?» — в его голосе промелькнуло удивление. «Что-то случилось?» «К сожалению, Линоса вызвали в столицу, поэтому поговорить с ним не получится. Но я постараюсь помочь, чем смогу». Я тут же ощутила острый укол разочарования. «То есть драка откладывается? И даже маломальский приличный скандал? Ну, нет счастья в жизни ведьмы». Учитывая, что на меня действительно смотрели с готовностью помочь, пришлось корректировать планы. «Подождите», — пробормотала я и ухватилась за его руку, чтобы как-то опереться и снять вторую туфлю. «Так хотя бы не буду хромать». Пан Раудис молча наблюдал за происходящим, ни словом, ни взглядом не пытаясь как-то показать отношение к этому самому происходящему. Видимо, решил посмотреть, чем это закончится. «Прошу прощения, что так явилась. Ну вот какая беда. Купленный у вас горшок, во-первых, варит не то, что надо, во-вторых, ревет. В-третьих, простите за мой старо-латрийский, хочет жрать. Да так, что поэтому и ревет». Пан Раудис округлил глаза. «Так, кажется, он о таком и не подозревал. А ну-ка, пошли в дом». С улицы доносились крики и шум. Жужа подобралась к забору, прислушиваясь. «Что там?» — поинтересовался пан Раудис. Я поморщилась. «Мой старый друг, пан Дудоля». Судя по выражению лица Раудиса, Дудоля он знает. Услышав имя незнакомого человека, так не кривятся. «Что ты ему сделала, раз так надрывается?» Зарядила туфлей по темечку, призналась я. «Оловка руки, какая женщина!» Я чуть не поперхнулась, но меня тут же взяли под руку и повели в дом. Только и успела дать знак Жуже, чтобы следовала за нами. «Так вот, что ты там говорила про горшок, Едвига?» Как ни в чем не бывало, продолжил пан Раудис, словно и не меняли тему разговора. «Ревет и голодный, как самый настоящий младенец. А еще пожаловался, что я с ним не разговариваю». «Ну, эту беду мы решим». Раньше я никогда не бывала в жилых комнатах Раудисов. Только в комнате лавки и в мастерской. Но дом-то большой и просторный. Три мастера тут прекрасно размещались, не мешая друг другу. Зачарованно разглядывая украшенные глиняными фигурками стены, я даже позабыла, зачем мы сюда пришли. Это же надо было. Вылепить легенды Янтарного Союза на всю стену. Фигуры из желтой, песочно-бежевой, коричневой, золотисто-серой, белой, черной глины отражали героев сказаний, пришедших из древних времен. Вот прекрасная золотовласая, вот ловкорукий с гончарным кругом, а над ними сама янтарно-ликая. Уж не знаю, как удалось это сделать, но вся фигурка, кажется, сияла солнечным янтарем. Чуть вправо от Дзинтарова моря, из которого выглядывают любопытные русалки. Их волосы белее морской пены, а тела нежнее шелка. А дальше — рыбаки и собирательницы жемчуга. Они смеются и показывают на большой город, который не иначе, как старый-старый Юрма, первый город на этих землях, которые построили сами боги. Если перевести взгляд влево, то можно увидеть черного рыцаря и его мрачные пределы. Он хмуро смотрит в сторону Юрма. Хоть бы посмотреть на ту женщину, которая родила такого красивого и такого мерзкого по характеру Линоса. «Нравится?» — спросил пан Раудис за моей спиной. Я невольно вздрогнула, поняв, что настолько углубилась в свои мысли, что даже не услышала, как он подошел. «Просто завораживает», — выдохнула я. «Скажите, это сделали вы сами?» Пан Раудис кивнул. «Да». Точнее, каждый мастер нашего рода добавляет что-то свое, и глиняная картина становится все лучше и лучше. То есть вы перевозите ее каждый раз, когда меняете дом? Некоторое время он помолчал, И я поняла, что зря затеяла разговор. Ведь Раудисы не из Ельниса, а переезд случается по разным причинам. Почему-то же они здесь оказались. К тому же до сих пор висит в воздухе вопрос, почему их семья состоит только из мужчин. Не мое дело, понимаю, но избавиться от любопытства не получится. Хоть бы посмотреть на ту женщину, которая родила такого красивого и такого мерзкого по характеру Линоса. Пан Раудис провел меня к дивану и усадил за круглый столик. «Подожди, я сейчас». И выскользнул через деревянную дверь с круглым желтым окошком. Я глубоко вздохнула, про себя удивляясь, что в доме Раудисов пахнет корицей, старыми книгами, глиняной пылью и покоем. Наверное, хорошо тут осенью и зимой. Сядешь себе на диванчик в подушках, завернешься в плед с длинными кисточками, возьмешь большую кружку с горячим глинтвейном и, знай, сиди себе. Можно читать старые сказки, перелистывая пожелтевшие от времени страницы, или же просто смотреть на пляшущий в камине огонь, наблюдая за задорно подмигивающими каминными саламандрами. И чувствовать такой покой и уют, мечтая о том, как сваришь новые зелья. А снова и снова будешь получать все тот же глинтвейн. Я встрепенулась, когда пан Раудис вернулся. В его руках был поднос с чаем и печеньем. Едва угощение оказалось передо мной, я почувствовала аромат ромашки и мяты. «У нас чаепитие?» — улыбнулась с вопросом, глядя на него. «В некотором смысле», — кивнул пан Раудис, быстро разлив чай. «Бери, не стесняйся. Видишь ли, я тут подумал о случившемся, и это, скорее всего, моя вина. Я не спросил Линаса перед его отъездом, есть ли какой-то особый подход к горшку. С каждым изделием все индивидуально, хоть общие принципы и есть. Поэтому, не сказав тебе, что с ним делать, невольно подставил». Я взяла аккуратную чашку в золотых розочках, чуть нахмурилась. «А какой может быть индивидуальный подход?» Он задумался. «Ну вот, даже кормежка. Бывает такое, когда изначально делается вещь, которая будет использоваться усиленно». Я сделала глоток. Чай оказался просто божественным. «Может быть, стоит оставить все свои принципы и желания, упросить пана Раудиса жениться на мне и остаться тут навсегда?» «А Линос? Ну ничего страшного, обретет красивую и вредную мачеху. А вот сам пан Раудис очень даже ничего. Переориентируемся на мужчин постарше». «Видимо, Линас понимал, что нагрузка будет немалая. У тебя много клиентов, поэтому тратится больше сил, чем хотелось бы». Продолжал ничего не подозревающий о моих коварных планах собеседник. «Вот и сделал так, а меня в известность поставить не успел». «То есть заранее все продумал?» Подозрительно поинтересовалась я. «Позаботился о качестве горшка или о моей работе?» «Очень странно». Пан Раудис кивнул. «Именно, Едвига». Последующие 40 минут он мне старательно объяснял принцип работы горшков и прочей посуды. В целом все сводилось к тому, что мастер делает их, учитывая специфику клиента. Но как же тогда вместо нужной основы под духи он наварил гречневой каши? Прищурилась я, старательно не глядя в сторону оставшихся печенек. «Хватит, Едвига, будешь лопать столько сладкого, жужа просто переломится под твоей пятой точкой». «Горшки не лишены каверзного духа», — вздохнул пан Раудис. «В каждом изделии есть искра силы Ловкорукова, которая подчас дает неожиданный результат». «И часто он такое будет делать?» — мрачно уточнила я. «Нет», — рассмеялся пан Раудис. «Главное, разговаривай с ним, и все будет в порядке». Решив, что хуже не будет, я только кивнула. «Надеюсь, все обойдется. Перед выходом мне попытались предложить обувь, но я отказалась. Все равно полечу на метле. Поэтому, попрощавшись с гостеприимным хозяином, я подобрала туфлю и вылетела на жуже домой, не подозревая, что там ждет сюрприз. Точнее, поначалу было все в порядке. Я опустилась у двери в лавку, рядом никого подозрительного и раздражающего не наблюдалось. Не то чтобы я прямо ждала, но мало ли. С пана Дудоли станется сделать какую-нибудь гадость. Да еще и этот племянник Орбаса. Должен же он когда-то явиться. Надо нам будет дальше говорить и решать вопрос. Тем не менее, как только я зашла внутрь, то потеряла дар речи и едва не выронила метлу и несчастную туфлю из рук. Мурис с одной стороны и горшок с другой кормили Сифиздилу кашей. «Ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за черного рыцаря!» Умильно мурлыкал Мурис, и правда зачерпывает деревянной ложкой кашу из миски и отправляет цветку. Горшок занимался тем же, а Сифочка счастливо чавкала, причмокивая розовыми лепестками. «Это...» — голос не хотел возвращаться, срываясь на сиплый хрип. «Это что такое вообще?» «Это...» — Мурис ткнул в горшок лапой. «Бунжик, он очаровательный. Сама увидишь». Горшок повернулся ко мне и изобразил нечто вроде поклона. «Панна Торба, просто до ужаса рад познакомиться!» Важно произнес он тоном, совершенно не похожим на тот, которым жаловался на жизнь еще совсем недавно. «И я тоже», — ответила я, не отводя взгляда от происходящего. «Так, а Сифочка?» «Мы решили, что она не может страдать на диете, пока мы едим», — заявил Бунжик, взмахнув глиняной ручкой. «А она на диете?» — в ужасе спросила я. Мурис захихикал. «Как видишь». Сифочка довольно икнула и сложила листики на округлившемся стебле. «Мамочки, то есть и ее еще кормить?» «Нет, определенно я сама не справлюсь. Нужно срочно завести парня, любовника, мужа, да хоть всех сразу. Кто-то должен помогать содержать эту ораву. Хотя бы временно, пока я не разберусь с Лавкой и не открою минимум 10 зельеварен по всей Латрии». Я замерла. Биалтовы лапки, а ведь раньше как-то не задумывалась, что нужно расширяться. Казалось, что эта милая маленькая лавочка — это все, что нужно для жизни. Но тогда были только я и Мурис. Жужа не жужжала, довольствуясь ленточками и иногда бусами. А теперь? Может, прав пан Криш. Стоит обворожить орбасовского племянника и дать очнуться только после заключения брака? Там он может сколько угодно быть против, но уже случится непоправимое раз, а захочет развод, так по законам Латрии супруги делят имущество 2. «Едвига, улыбнись на 3 копейки!» — послышался голос из окна. Я чуть не подпрыгнула, но потом увидела, как в окно заглянул улыбающийся пан Криш. «Добрый день!» — таки улыбнулась я в ответ, каждый раз попадаясь на эту фразу. «Что у тебя тут?» Я бросила быстрый взгляд на все еще заставленный посудой стол. «Пан Криш, вы любите?» «Кого?» — удивился он. «Гречку». Через некоторое время я выдала ему на подносе горшочек, не бунжика, с кашей и мясной ароматной подливкой. А пан Криш сообщил, что пока меня тут не было, явились какие-то паны и сунули в дверь бумажку. Только поднялся такой ветер, что того и гляди, улетел бы, как почтовый листик. Поэтому Криш вынул ее и решил дождаться меня. «Что там?» — поинтересовалась я. Мне тут же вручили конверт из коричневой бумаги с печатью магистрата. «Это ты сейчас скажешь. Я только сохранил». Я быстро вскрыла конверт и достала сложенный в четверо лист. Пробежала глазами и тут же вспыхнула, словно праздничный костер на Дворцовой площади. «Ах, он жабий Бялт! Да я ему всю лысину отполирую! Будет участвовать на соревнованиях конькобежцев головой вниз и выиграет главный приз!» Пан Криш приподнял бровь и заглянул мне через плечо, ловко уйдя от туфли, которой я грозно размахивала, давая выйти злости. «О-хо-хо! Пан Дудоля пошел на пролом!» Я буквально кипела от гнева. «Да как он посмел? Подать заявление в магистрат на покушение? На его, понимаешь, драгоценную жизнь?» Я пыхтела не хуже бунжика, варящего кашу вместо заданного зелья. «Нет, ну каков нахал! Найду и поколочу. Да я ему устрою. Нашел в чем обвинить. Это он не может найти концов по лавке, поэтому решил так действовать. Да я на него Айвороса напущу. Попрошу оживить всех его скелетов. Ух, я!» «Едвига, не стоит так распаляться», — мягко произнес пан Криш. «Я уверен, что это всего лишь недоразумение. Вы все уладите и...» «Убью!» — рявкнула я и от души запустила туфли в дверь, которая в этот момент подло распахнулась настежь.